«Они тобой восхищаются, дурища», — поделилась авторитетным мнением Сонми. «Это же круто, когда восхищаются», — изумился Джи-Джун. «Ты теперь знаменитость. Все хотят оказаться на твоем месте». «Ага», — скептично протянула дикарка дурища. «Стоят и молча смотрит, тыкая пальцами в мою сторону, а некоторые фигню всякую дарит, запакованную в разноцветные коробочки». «Какую фигню?» — заинтересовалась Сонми. «Мешочки риса там или вот еще, туалетную бумагу подарили. На кой она мне? Что за идиотский подарок? Хы, не-е-е, ты не дурища, ты дурында», — хохотнула сестра и неодобрительно мотнула головой. «С чего это?» — окрысилась Лалиса, зло глянув на Сонми. «Да, с того. Подожди, Нуна», — дотронулся до плеча старшей родственницы Джи-Джун, предотвращая очередную перепалку, и обратился к Лалиса. «Рис символизирует поддержку и уважение, а туалетная бумага – пожелание хорошего и легкого пути». «Что не так?» Младшая из сестер излишне резко захлопнула рот и уставилась на брата. Сонми смотрела то на Лалису, то на Джи-Джуна. «Я забыла», – отвела взгляд девчонка. «Как такое можно забыть?» – удивился парень. «Это же, черт, я даже не знаю, с чем сравнить. Это, как дважды два, четыре. Все знают, что рис дарится сыну своим кумирам. Про туалетную бумагу вообще говорить нечего». Замолкнув на миг, Джи-Джун с вопросом в глазах уставился на младшую сестру, ожидая ответа. «Ты ведь кореянка, всю жизнь здесь живешь, верно?» — решил уточнить он кое-что, пока младшенькая молчала. «Почему тогда ты этого не знаешь?» Сестры переглянулись. Однако, Джи-Джун заметил, как они безмолвно переговариваются, пуча глаза. Смотрелось данное действо крайне призабавно. «Давай ты, Анни. Про себя как-то неудобно рассказывать», — первой подала голос Лалиса. «Уверена», — уточнила Сонми. «Угу», — кивнула девчонка. «Он ведь наш Аппа, ему нужно знать. К тому же, сложно не заметить по моему поведению, что что-то не так». «Ну да», — мысленно согласился со сказанным Джи-Джун, припоминая случаи из их общения и некоторые высказывания младшей сестры, что как ураган ворвалась в его жизнь. «Чего?» Признаться, он никак не ожидал. Весной этого года Лалиса попала в аварию и целый месяц провела в больнице. Посмотрев на брата, заговорила Сонми. «Беда», — округлил глаза Джи-Джун. «Настоящая трагедия. Ты в порядке?» Девчонка воззрилась на брата как на умалишенного, обладающего лишь зачатками интеллекта, близкими по уровню скорее к обезьяне, нежели к человеку. Джи-Джун смутился, отвел взгляд и обратился к Сонми. «Прости, Нуна, что перебил. Продолжай, пожалуйста». «Ничего страшного», — натянуто улыбнулась девушка и мазнула взглядом по сестре. «Но беда даже не в том, что она попала в аварию. Это очень плохо и все такое. Худшее произошло после ее выхода из недельной комы. Ты и представить себе не можешь, Сонми, насколько худшее. Я, помнится, подумывал убиться, упав с кровати. Бред, конечно, но...» — почесал нос. «В общем, хорошо, что не получилось. Куда хуже-то?» — задал вопрос Джи-Джун и посмотрел на Лалису. «Неделя комы. Плюс, ты ведь травмы получила, скорее всего, серьезные, голова и колено», — дотронулась до озвученных частей тела девочка. «Правда, сейчас все более или менее в порядке. Дальше слушай, Аппа». Внимание парня вернулось к замолчавшей Сонми. Не став тянуть, она продолжила. «Худшим во всей этой истории стала потеря памяти». «Как это? Потеря памяти?» Джи-Джун выпрямился, отклеившись от металлической стойки. «А вот так», — развела руками Лалиса. «Она забыла почти все, что с ней происходило до аварии. Мало того, забыла родных и близких. Даже Эппу Соммы вспомнить не смогла, и Харабаджи с Хальмани». Сонми совсем погрустнела и тихо закончила. «И меня, Хуаоль». Глаза Джи-Джуна стали абсолютно круглыми. «То есть это, как же, в смысле, вот вообще никого?» «Ани», — мотнула головой Лалиса. «Хуаоль», — повторил парень и замолк, переваривая услышанное. Пока Джи-Джун размышлял, я кое-что прикидывал про себя. Интересно, когда закончится этот странный ажиотаж вокруг моей персоны в школе? Уж которая неделя пошла. Нет, никто вроде бы по пятам за мной не ходит и за пазуху не лезет. Но эти взгляды и шепотки откровенно напрягают. И что, вот так вот и живут все знаменитости? Отстой, я так точно не хочу. Это ведь никуда выйти нельзя будет, если попаду в разряд местных идолов или кого там еще. Покосился на брата, до сих пор находящегося в неком подобии ступора. Он-то знает, на что подписывается. Вероятно, да, раз столь упорно идет к своей цели. Не-е-е, мне это точно не нужно. Предпочитаю свободу. Послышался звук притормаживающего автомобиля, и троица повернули головы в ту сторону, откуда он донесся. Полиция встала на ноги Сонми, разглядев патрульную машину. Шухер! Вдруг брякнула Лалиса и исчезла. Только что стояла здесь, в этом Сонми могла поклясться, и вот, ее нет. Девушка повернула голову, чтобы указать на данный факт Джиджуну, но брата тоже не оказалось на месте. Время уже перевалило за отметку 11 часов после полудня, а потому несовершеннолетним было запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. «Что за?» — только и успела произнести она, как из-за спины прозвучал мужской голос. «Аннён хасео», — поздоровался вышедший из машины офицер. «Довольно-таки, надо сказать, молодой и вполне привлекательный мужчина», — отметила мимоходом Сонми, по привычке оценив внешность нового человека мужского пола. «Аннён хасео, господин офицер, что-то случилось?» «Нет, что вы, просто поступил сигнал, что на площадке до сих пор играют какие-то дети. Вот мы и прибыли, чтобы проверить», — говоривший слегка замялся. «Предъявите, пожалуйста, документы. Вы так молодо выглядите». Комплимент был к месту. Сонми скромно улыбнулась и, достав из сумочки паспорт, протянула его мужчине. «Ну что там?» Высунулся из окна водительской двери напарник, что выглядел постарше подошедшего к девушке. Быстро глянув дату рождения и фото, офицер протянул документы обратно. Ложная тревога, обернувшись, выкрикнул мужчина и, козырнув девушке, пошел обратно. «Извините за беспокойство, всего вам хорошего». Когда мужчина уже садился в машину, Сонми мысленно отметила тот факт, что он ее совершенно не заинтересовал. «А ведь действительно красавчик», — подумала она и, вспомнив кое-что, нахмурилась, а затем громко выкрикнула. «Возвращайтесь, трусы несчастные». По дороге к дому Джиджуна троица как раз гуляла неподалеку. Лалиса на пару с братом старались вымолить прощение у Сонми. Девушка шла впереди, парочка, как и до этого, следом. «Извини, Анни», забегая вперед, каялась младшенькая. «Нуна, делал то же самое брат, прости, я не знаю, как это вышло. Видимо, еще не привык к тому, что уже совершеннолетний». «Не», задрав нос, отбивала жалкие потуги на ниве покаяния со стороны младших родственников Сонми. «Вы меня кинули, все понятно. Нельзя на вас положиться в трудной ситуации. Оставьте меня, не желаю иметь ничего общего с такими людьми. Анни, перестань, мы же уже раз по пять извинились. Ты всегда можешь на меня положиться в трудной ситуации», — заявляет Джиджун. «Эй», — возмущенно вскинулась Лалиса, поняв, что осталось за бортом. «А я, ну да, на нее тоже, я подумаю», — продолжает изображать оскорбленную невинность Сонми. «Да, получилось неудобно как-то. Я, по привычке, заприметив полицейскую машину, рванул в сторону. Будучи детдомовцем, никогда не видал ничего хорошего от ребят в форме. С другой стороны, плохого лично тоже не видел. Но тут, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Мало ли, какой косматый их за ногу тяпнул. Оправдывайся потом, что не верблюд. А тут ушел, как бы и все, вопросов не возникнет. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 2 ноября. Полдень. На лестничном пролете второго этажа стоят Джинсу, Джангук и Лалиса. Идет бурная дискуссия. Туда-сюда снуют учащиеся лучшего заведения в стране, пытаясь мимоходом прислушиваться к разговору столь примечательной тусовки. «А я говорю, что не собираюсь обсуждать это», — скрестив руки на груди, упирается Лалиса. «Но подожди», — продолжает увещевание Джинсу. «Ты ведь смогла уговорить Джессикусии. Так в чем проблема? Для нас это очень важно». «Хен прав», — поддакивает Джангук. «У парней родилась изумительная идея. Они решили, что я настолько крут, что могу пригласить еще и Канью к ним на тренировку, чтобы профессиональный актер в свою очередь посоветовал нечто ценное из своей практики, потому как это может быть полезно. Позвать-то, конечно, можно. За спрос, как известно, в лицо не бьют. Причиной моего отказа является некоторая неуверенность в себе, а точнее в теле. Никак не могу забыть его реакции на парня. Лучше держаться подальше от Канью, чисто на всякий случай. Тебе сложно?» — пристраивается рядом Джинсу, опершись спиной о стену, и заглядывает в глаза девчонке. «Эф-эф-эф», — выдыхает Лалиса. «Да вы совсем обнаглели. Кого еще позвать? Может, сразу всех идолов СМ? Чего мелочиться-то?» Шедшая мимо компашка учениц младших классов замирает, услышав фразу про СМ. «Чего встали?» — недобро косится на них Лалиса. «Брысь отсюда!» Девочки моментально ретируются, перешептываясь на ходу. За бурной дискуссией из-за угла наблюдает несколько студенток. В их числе находится личная воздыхательница Джинсу по имени Сыги. Девушка крайне раздражена. «Дрянь мелкая», — шипит она, неотрывно глядя на беседующих. Как она только смеет к нему приближаться. «Анни, нужно быть осторожнее с этой», — трогает подругу за плечо Ким Сиван. «Она сейчас популярна в школе, верно говоришь?» Кивает, стоящая рядом Гудасом. «И что вы предлагаете? Оставить Аппуей?» Оборачивается к ним Сыги и, прищурившись, чуть ли не рычит. «Никогда. Слышите меня? Ни за что и никогда она не получит моего Аппу. Это наглая мелкая кумиха. Мы же не спорим», примирительно гладит подругу по руке Севан. «Мы о том, что нужно как следует все обдумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Понимаешь?» Ревнивица, стараясь успокоиться, делает медленный выдох. «И лучше сделать все так, чтобы никто на нас не подумал, в случае чего», вносит разумное предложение Досом. Некоторое время спустя на уроке литературы, сижу на задней парте и пялюсь в окно, а там, поздняя осень с опавшими листьями и, как результат, лысыми деревьями. Мир утрачивает краски, наводя тоску и всякую меланхолию, да и похолодало сильно за последние недели. Не мороз, конечно, но уже даже не свежо, а скорее прохладно. У доски лицом к классу стоит Досо Ли, как любой раздолбай, пытается с правильной интонацией декламировать недоученное стихотворение. Получается у парня крайне плохо, я бы даже сказал отвратительно получается. После каждой строчки, даже не четверостишья, этот перец пучит глаза, то ли пытаясь разглядеть, что там ему друзья подсказывают, то ли стараясь вспомнить сам стих. В общем, трагикомедия в лицах, точнее в одном лице. Автором декламируемого, хоть и с оговорками, бессмертного шедевра, как отозвался о нем учитель, является крайне популярный местный поэт Ким Саваль, живший в начале 20 века. В горах Йинсан, что в уезде Йонбён, выдавливает очередную строчку до соль. Сансын Нимчжи терпеливо слушает, стараясь держать лицо и даже подбадривать страдальца, зачем-то вызванного им же к доске. «Продолжай», — одобрительно кивает Ингук. «Все правильно». Прищурившись и явно что-то увидев, Досоль выдавливает еще часть стиха. «Охапку азалий, нарву, разбросать на твоем пути». Все присутствующие, в особенности женская половина класса, с одухотворенными лицами внимают, затаив дыхание. Чион в их числе. Парни совсем обалдели. Как будто мне заняться больше ничем, как к ним всех своих знакомых таскать. Бред какой-то. Лучше бы ко второму треку переходили, а то телится на месте, как не пойми кто. И не туда, и не сюда. Красивые стихи, правда? Шепчет мне через проход Чион. Такие романтичные. Покосился на подругу. МДА. Всегда знал, что у девчонок одно на уме. Розовые сопли. Обвел взглядом класс. Досоль, возвращаясь на место, округлил глаза и беззвучно выдохнул. Сидящие рядом с его местом, друзья парня заулыбались. В их числе был и Джангук. Практически сразу звенит звонок и народ начинает шевелиться, предвкушая радости перемены, что ждут их. Я не отстаю, быстро собирая выложенные для урока на стол принадлежности. Сансын Нимчжи подходит совершенно незаметно и встает рядом с Лалисой. Он молча наблюдает за сборами ученицы, ожидая, пока она закончит. Лалиса Ян, обращается к ученице мужчина, по прошествии 20 секунд. Девчонка дергается от неожиданности. «Ой, Сансын Ним, вы чего здесь?» Она оглядывает помещение, которое практически опустело. Чион дожидается ее в дверях, и Досоль с друзьями что-то смотрит в смартфоне парня. «Это все, кто задержался после звонка. Я хотел поговорить о твоих стихах», продолжает учитель. «А что с ними не так?» Как раз наоборот, улыбается мужчина. «Они замечательные. Вот я и подумал, что стоит их опубликовать в каком-нибудь журнале, чтобы как можно больше людей узнали о тебе. Ну и, разумеется, чтобы стихи прославили школу. Чё-то вообще ни хрена не заманчивое предложение, думаю я», и тут раздается громоподобный хохот со стороны парней. Перевожу взгляд туда. Сансын Нимчжи повторяет за мной. Чион также не отстает и подходит к ребятам, заглядывая через плечо Джангука. «Что у вас там?» Направляется к компании учитель. Я топаю следом, ведомый любопытством. Смех усиливается при моем приближении. Досоль падает со стула, хватаясь за живот и что-то пытается сказать. Остальные парни от него не отстают. Даже Джангук скрючился, упав на парту. «Дайте сюда!» Требовательно протягивает руку за смартфоном Ингук. Получив аппарат, мужчина смотрит некоторое время на экран, а затем переводит взгляд на Лалису. «Здесь ты», — крайне немногословно уведомляет он девочку о причине легкого переполоха. В класс начинают заглядывать ученики с параллели, у которых здесь будет следующее занятие. Некоторые из них откровенно тыкают пальцами в местную знаменитость по имени Лалиса. «Что там?» — заглядывает через руку учителя девчонкой по мере осознания того, что она видит, глаза ее начинают расширяться. Лалиса набирает воздуха в грудь, явно возмущенная увиденным. Стоявшая до этого тихонечко рядом, Чион задает вопрос. «Это что, со съемок дорамы?» Она сразу узнала персонажей так полюбившегося всем сериала. Да и образ, в котором там предстала ее подруга, был незабываемый. «Вот же ж задница!» Наконец выплескивает негодование наружу Лалиса. «Ну что за выражение, ученица?» Кривится Сансын Немчжи. «Вы выражение? Да это вообще!» Запинаясь на каждом слове, тыкает пальцем в смартфон ученица. «Бебез беспредел! Они же обещали!» Спустя 2 минуты, там же, за учительским столом на своем законном месте сидит Шиэнгук. Перед ним стоит раскрытый ноутбук. Вокруг учителя собрались все из класса Лалисы, включая ее, кто не успел покинуть помещение. Невзирая на протесты девчонки, было принято решение о совместном просмотре ролика, что так развеселил парней. Учитель мотивировал свою ученицу тем, что только после этого сможет поддержать ее, если на видео будет показано что-то нехорошее. Слабенькая, надо сказать, мотивация не повлияла на резко испортившееся настроение Лалисы. Она стоит справа от Сансын Нима и кривит моську. Рядом с ней, подхватив подружку под руку, пристроилась Чион, нашептывающая ей в этот момент на ушко. «Успокойся, там ведь ничего такого нет, ты и представить себе не можешь, что там», — морщится Лалиса, отвечая очень тихо. «Это конец, ролик запущен, и сборная солянка из людей приступает к просмотру». На экране после красочной заставки появляется кафе, промелькнувшее в одном эпизоде. Как раз в том, где в съемках принимала участие известная всем присутствующим персона. Все столики в кафешке заняты посетителями, кроме небольшого дивана в центре. На нем сидит Санха, которого играет актер Кан Ю, из кадра только что вышла Чжанен, которую играет актриса Ким Сахе. Парень поднимает чашечку с кофе и подносит ее к губам. В этот момент в помещение с улицы влетает его двоюродная сестра, которую играет Ким Лалиса, и с воплем радости несется к брату. Она держит что-то в руке, что-то наподобие флаера или билета на концерт. Санха оборачивается на крик и видит, как сестра, недавно приехавшая в Корею, начинает оббегать диван со стороны спинки. «Аппа, аппа», — верещит Лалиса в кадре. «Смотри и...» На последней фразе она запинается за нечто невидимое зрителям и летит вперед, вытянув руки по ходу движения, точь-в-точь так, как это делают маленькие дети. Падение получается звучным. Девчонка моментально подскакивает на ноги и, уперев руки в бока, обводит присутствующих возмущенным взглядом. Однако, сразу видно, что возмущение ее направлено исключительно на себя. «Извините», — ворчит она и, развернувшись, топает обратно ко все еще распахнутой двери, типа, ведущей на улицу. Слышен смех за кадром, но пока довольно робкий. Скорее даже не смех, а отдельные смешки, вырвавшиеся по неволе. Кадр меняется, и в фокус внимания зрителей попадают режиссер Кон Дэ Джун, улыбающийся во весь рот, и сценарист Юн Инна, прикрывшая лицо листами формата А4, которые женщина держит одной рукой. Плечи ее трясутся от еле сдерживаемого смеха. Столь эффектное появление в кадре новой актрисы явно не оставило равнодушными ни единую живую душу на съемочной площадке. Сволочи, еще и нарезку сделали. Мысленно костерю я фильммейкеров доморощенных, что подкинули мне такую подляну. Стоящий позади Сансын Немчжи, да соль зажимает рот руками, пытаясь подавить рвущийся наружу смех. «Хы-хы-хы», — вырываются звуки из носа парня. Джангук прикрыл все лицо руками. Одноклассник очень старается не заржать, как, впрочем, и все остальные. Даже Чион напрягает лицо изо всех сил. Оно у нее превратилось в подобие маски. «Может быть, хватит уже?» — подает голос Лалиса, перед этим обжегшая взглядом Досаля. «Лучше досмотреть до конца», — отвечает учитель. «Нужно понимать, с чем мы имеем дело. Иначе как?» «Да, да», — вяло соглашается звезда дорамы, сморщившись при этом. На экране происходит смена картинки, и все начинается сначала. Чжанен покидает кадр, Санха берет со стола чашечку с кофе. Распахивается дверь, ведущая на улицу, и в кафе влетает радостная Лалиса, машущая зажатым в руках билетом. Девчонка, на этот раз без происшествий, минует диван и хватает одной рукой стул, стараясь его пододвинуть себе за спину, чтобы усесться рядом с братом, который облокотился на подлокотник дивана. Прихваченный предмет мебели по замыслу автора сценария должен проскользить по полу. Вот только стулу фиолетово на все замыслы вместе взятые и на конкретные замыслы сценариста Юнины. Этот гад тупо заваливается на бок, встретившись с полом. Лалиса замирает на миг в полусогнутом положении, сильно при этом зажмурившись, а затем негодует. «Да, ты издеваешься», — восклицает она, зло глядя на стул. Естественно, стул молчит, не поддаваясь на провокацию. За кадром слышен уже отчетливый смех, местами переходящий в хохот. Актер Кан Ю обнял спинку дивана, стараясь скрыться от всех. Его сотрясает беззвучный хохот. Картинка меняется, и всем присутствующим в классе видны режиссер Кон Дэ Джун и сценарист Юнина. Мужчина, сидящий на высоком стуле, закрыл лицо руками и мотает головой из стороны в сторону, не желая принимать действительность такой, какова она есть. Женщина уткнулась ему в плечо и откровенно ржет, отмахиваясь от мира все еще зажатыми в руке бумажными листами. Сан Сынним Чжи неосознанно потянулся рукой ко рту, потому что ему нестерпимо захотелось рассмеяться. Однако у него получилось удержаться и глянуть на Лалису. Мука на лице девочки говорила о ее прискорбном внутреннем состоянии. Досоль не выдерживает и взрывается смехом. У Джангука от напряжения из глаз полились слезы. Чион смотрит на подругу, прищурившись так, что глаз совсем не видно. Рот ее, впрочем, также превратился в узкую полоску. Двое оставшихся в классе, помимо указанных выше, парней из компании Досоля пошатнулись от хохота, еле держась при этом на ногах. «Еще не все», с надеждой заглядывая в ноутбук, спрашивает Лалиса. Отрицательно мотает головой учитель, и просмотр продолжается. Судя по бегунку внизу видеоряда, запись, созданная неизвестным гением монтажа, приближается к своему апогею. Это же кафе, те же персонажи, то же действие. Лалиса на экране без проблем минует пространство позади дивана, вопя на ходу. «Аппа, аппа, смотри, я достала билет». Она удачно хватает стул и подтаскивает его себе за спину, но, всеми забытый билет, вместо того, чтобы послушно лежать в руке, решил, что на воле ему будет лучше. Лалиса рефлекторно вытягивает пустую конечность вперед, стараясь продемонстрировать добычу брату. Билетик, тем временем подражая опадающим листьям, спускающимся каждой осенью на землю, плавно начинает следовать их примеру прямо перед носом девчонки. Она пытается его поймать, но проделывает это крайне неуклюже и заезжает ладошкой по лицу брата. Смеющийся Кан Ю, наклонившись вперед, пытался помочь поймать улетевший билет и, видимо, в благодарность от сестры, огребает звучную оплеуху. Молодой человек, продолжая хохотать, падает на боковину дивана, даже не стараясь подняться. Его душит уже не смех, а откровенный хохот. За кадром слышно, как веселится пара десятков человек. Массовка, занимающая места в кафе, не отстает. Картинка сменяется, и на экране видна старая парочка. Режиссер Кон и сценарист Юн. Женщину подводит ноги, и она начинает оседать на пол, давясь смехом. Ко всему прочему, Инна еще машет рукой в сторону съемочной площадки с зажатыми в ней листами, в тщетной попытке что-то сказать, но не может. Гогочущий, как бабуин, Дэ Джун старается удержать сценариста Юн в вертикальном положении и чуть было сам не валится следом. Камера, снимающая этот бедлам, дергается из стороны в сторону, намекая на состояние оператора. На экране снова появляются главные действующие лица съемок. Откровенно ржущий Кан Ю, согнувшийся в позе эмбриона на диване, и Лалиса красная как рак, стоящая прямо. Правая рука ее покоится на пояснице, левая кончиками пальцев массирует лоб. Девчонка, переводившая до этого вопросительный взгляд с одного человека за кадром на другого, замирает и, опустив очи долу, тихо, но все же отчетливо, произносит: «Эм, мать твою, какого черта здесь вообще происходит?» Фраза оказалась своего рода фаталити для Сан Сынним Чжи. Он, вслед за остальными ребятами, заржал так, что оконные стекла зазвенели. «Найду, прибью», — скрежетнула зубами Лалиса, непонятно кому адресуя угрозу. Впрочем, это уже никого не интересовало. Чион тоже не сдержалась и, захохотав, ушла обнимать доску. Она это делала в прямом смысле слова. Присутствующие при просмотре клипа были в экстазе. Место действия. Студия звукозаписи Юнха. Время действия. 2 ноября. Вторая половина дня. За пультом сидит хозяин помещения. Парень занимается заказом, полученным на днях, дорабатывает композицию для рекламного ролика. Хороший заказ, надо сказать. Фактически первый, выданный ему одним из грандов индустрии КБС, корейская телерадиокомпания. Юнха не торопится, стараясь сделать все на высшем уровне и тем самым зарекомендовать себя благонадежным работником, к которому впоследствии могут обратиться еще неоднократно. Деньги, они из воздуха не берутся. На диване Хавон с Вичином обсуждают наброски хореографии к следующему треку. Решили, что время пришло, чтобы начать подготовку. Пауза, образовавшаяся из-за проблем у Хавона с вокалом, закончилась, и первая композиция записана и готова полностью. Остались незначительные детали, что сегодня Юнха с Лалисой должны отшлифовать. Открывается дверь и в студию заходит Джиджун с Джинсу, обсуждая что-то на ходу. «Сейчас всем расскажу. Потерпи, Хён», — говорит Джиджун и, окинув взглядом помещение, добавляет. «Когда Мичжун с Джангуком подойдут, пока до сюда добирались, мог бы 10 раз уже все рассказать», — ворчит Джинсу. «Аннён», — поворачивает голову Вичан. Его примеру следует Хавон. Юнха, не отрываясь от пульта, вскидывает в приветствии правую руку и вертит кистью. Сразу вслед за парочкой в помещение заходит Мичжун. Парень что-то читает в смартфоне, не обращая ни на кого внимания. «Аннён, Хён», — здоровается Вичан, когда Мичжун падает на диван рядом, бросив на пол спортивную сумку. Он по-прежнему ходит на хореографию, хотя школу закончил давно. Танцы — его страсть. И нет, не те, что проповедует Хавон. Речь идет о настоящем искусстве, как говорит его сансынним. Движение — это жизнь. Благодаря ему мы можем сказать многое, не открывая рта, поделился как-то раз мудростью учитель с тогда еще совершенно юным учеником. Мичжун запомнил и проникся. Проникся настолько, что и по сей день считает это выражение истиной в последней инстанции. Из-за чего, к слову, они с Хавоном порой спорят до хрипоты. Но, как водится в Корее, дело до драки не доходит. «Что там у тебя?» — наклоняется Вичан, чтобы заглянуть в экран смартфона товарища. Поднявшийся на ноги и собравшийся куда-то идти, Хавон мазнул взглядом по экрану и скривился. Опять своего Рошана смотрит. «А-а», понимающе кивает Вичан и откидывается на спинку дивана. Его совершенно не интересует данный персонаж болливудской киноиндустрии. Ритик Рошан, индийский болливудский актер, сыгравший множество персонажей в фильмах. Он наиболее известен своими превосходными танцевальными способностями во всем мире. Кроме того, Ритик является одним из самых высокооплачиваемых актеров в Индии и получил множество наград, в том числе 6 Filmfare, 4 за лучшую мужскую роль и по одной за лучший дебют и лучшую мужскую роль, критики. «Великолепен», — вскидывается Мичжун. «Только посмотри, как двигается, какая пластика, а ритм? Просто невероятно». Ну да, скептически произносит Хавон, однако решает не вступать в очередной спор и отправляется туда, куда он изначально собирался, туалет. Там же, чуть позже, и где его носит. Глянув время в телефоне, задает никому конкретно не адресованный вопрос Джиджун, имея в виду Джангука. «Понятия не имею», — пожимает плечами вернувшийся Хавон. «Я не в курсе», — мотает головой Вичан. Взгляд лидера упирается в Джинсу, потому что он учится в одном учебном заведении с Джангуком. «Я же говорил, что сегодня раньше ушел с учебы. Дела были», — напоминает Джинсу. «Ясно», — тихо себе под нос произносит Джиджун и уже было собирается набрать номера Поздуна, как в распахнувшуюся дверь влетает Джангук. «Всем аннён», — здоровается он и, не мешкая, делится информацией, полученной еще в школе. «Вы не поверите, я сейчас вам такое покажу. Это просто отвал башки. Я, да, плевать. Короче, смотрите». Он хватает ноутбук со стола и быстро находит прогремевший на всю школу ролик с участием их общей знакомой. «Хён, иди сюда», — зовет лидер трудягу Юнха, что никак не оторвется от работы. «Оставь ты свой пульт, позже закончишь». Вздохнув, парень поднимается и подходит к друзьям, сгрудившимся вокруг открытого аппарата. «Чего там такое?» — наклоняется он, чтобы как следует рассмотреть картинку, и тут же резко выпрямляется. «Это ведь та самая серия, верно?» «Ага», — с улыбкой кивает Джангук, но моментально стирает ее с лица. «Хочу, чтобы вы это увидели до того, как она придет». Задумка Джангука была просто до безобразия. Он решил, что лучше парням посмотреть ролик и проржаться до прихода Лалисы, чтобы чего не вышло. На экране ноутбука отчетливо видна кафешка, где Санхай Чжанен пьют кофе. Глава 14. Место действия. Улица, где располагается студия звукозаписи. Время действия. 2 ноября. Вторая половина дня. По тротуару идет Лалиса в школьной форме и с рюкзачком за спиной. Выражение лица девочки хмурое, как и небо над головой. Она то и дело что-то еле слышно ворчит себе под нос и изредка экспрессивно размахивает руками. «Ну, козлы!» – думаю я, шлепая в студию. С Чжанен мы расстались сразу после звонка. Она убежала в агентство, извинившись передо мной раз 200 за прошедшие с момента просмотра злополучного клипа время. А толку-то с этого, да и не обижаюсь я на нее. Сам бы ржал как конь, если бы на моем месте была она. Но вот то, что творилось на переменах, полное шш, в общем, плохо все. Если до этого люди посматривали украдкой, иногда и не украдкой, однако не лезли за исключением моментов, когда решали что-нибудь подарить. Впрочем, это были в основном мелкие школьники, в смысле, из классов ниже выпускного, то сейчас беда. Мне показалось, что практически каждый, заметивший меня, человек начинал ржать. Ладно бы только это. Эти уроды, слов других не подберу, не гнушались показывать на собственном примере чудеса моей ловкости, продемонстрированной при записи серии. Утырки долбаные. Короче, я позорно сбежал из школы как можно быстрее, решив прогуляться перед тем, как топать в студию. Вроде стало чутко полегче. Не то чтобы совсем хорошо, но хоть желание убивать всех подряд отодвинулось на задний план. Отвлекусь хотя бы, пробормотал, открывая входную дверь и направился к лифту, который должен меня отвести к приятному делу. Студия звукозаписи. Это же время. На полу рядом с диваном валяются Хавон и Мичжун, держась за животы. Парни тихонечко поскуливают, не в силах больше смеяться. Юнха гыкает, потирая лоб, восседая на своем рабочем месте. Он то и дело мотает головой, припоминая отдельные моменты видео, наиболее фееричные. Гыканье тут же усиливается. Джиджун и Джинсу обнимаются с диваном, вытирая выступившие слезы. Как только ребята встречаются взглядами, смех разбирает их с новой силой. Общения как такового нет. В студии царит относительная тишина. Парни находятся в глубоком нокауте. Лишь Вичан с Джангуком вышли на минуту, оставшись при этом в относительном порядке. Джангук уже прожился в школе и сейчас, пересмотрев видео еще пару раз, не выпадает из реальности. Вичан же всего-то пару раз за все время улыбнулся. Делал он это, как-то смущенно что ли. А вот на друзей поглядывал с осуждением. Ему совершенно не понравилось, как те отреагировали на видео. Там ведь была не кто-нибудь, а Лалиса. Нет, ну этот полет. Кое-как поднявшийся на ноги Хавон выставляет руки вперед, демонстрируя первый фейл Лалисы на съемках дорамы. Только он это сделал, как взрыв хохота вновь сотряс помещение. Именно в этот момент открылась входная дверь. Через порог шагнула улыбающаяся Лалиса. Заметив валяющихся и смеющихся ребят, она замерла. Улыбка медленно сползла с лица, и на него вернулось хмурое выражение. «Чего ржете?» – задала она вопрос, не ожидая ничего хорошего. «Ты?» – попытался ответить Хавон, но не смог и вновь залился смехом. «Мы не это?» – совершил безуспешную попытку оправдаться Джинсу, но и его постигла фиаско. Парень вслед за Хавоном разразился хохотом при виде девчонки. Остальные ребята не могли вообще ничего сказать, борясь с очередным накрывшим их приступом ржача. «Понятно», – недобро прищурилась Лалиса и, быстро развернувшись, выскочила за дверь. Она так смачно ею хлопнула, что кажется, даже нечто осыпалось с потолка. Возвращающиеся после справления нужды Вичан с Джангуком столкнулись с вошедшей и опавшей звездой дорамы в коридоре. Она летела словно ветер, не замечая ничего вокруг. «Лалиса, подожди!» – окликнул ее Джангук, стараясь прихватить за руку, когда девчонка пробежала мимо, направляясь явно не к лифту, а на лестницу. Она резко остановилась, рыжая грива волос хлестнула замершего рядом Вичана по лицу. «А-а, так это тебя я должна поблагодарить!» – с сарказмом произнесла Лалиса, глядя прямо в глаза парню, и жеманно поклонилась. «Спасибо, Джангукаппа!» «Что?» – растерялся под таким напором одноклассник. События развивались настолько быстро, что Вичан не успел и рта раскрыть. Лалиса взорвалась тирадой. «Ну как же, тебе мало было в школе-то надо мной посмеяться?» Девчонка махнула рукой в сторону двери, ведущей в студию. «Решил с друзьями поделиться?» «Конечно, давайте вместе поржем над неуклюжей дурой. Это ведь так весело. Ха, ха, ха. Да, Джангукаппа просто умора». «Все не», – начал было говорить парень, но был прерван. «Я что, по-твоему, совсем тупая и ничего не понимаю? Вот вообще ничегошеньки». «Да», — неожиданно Лалиса успокоилась и посмотрела на ребят каким-то грустным столикой муки во взоре взглядом. «Я-то думала, что хоть вы здесь нормальные, а вы...» Она посмотрела на парней по очереди. На лице девчонки проступила откровенная брезгливость. Лалиса развернулась и стремительным шагом направилась к двери, ведущей на лестницу. «Все не так», — выпалил, пришедший в себя, Вичан. «Да пошли вы все вы», — не оборачиваясь злым тоном произнесла девочка, замерев у открытой двери. И через мгновение добавила: «Уре, роды!» Когда дверь медленно закрылась за исчезнувшей в проеме Лалисой, Вичан тихо произнес: «Я не смеялся». Парню было обидно до слез. За спиной парней послышался топот ног, издаваемый несколькими людьми. Это бежали Джиджун и Юнха. Лишь они смогли быстро прийти в себя и броситься вслед за очевидно обидевшейся подругой. «Где она?» Притормозив рядом с парочкой макрогруппы, выстрелил вопросом лидер. «Ушла», — кивнул в сторону лестничного проема, виднеющегося за стеклом в двери, Джангук. «Проклятие!» — выругался Юнха и первый рванул туда. За ним устремился Джиджун. Словно очнувшись от сонной одури, их примеру последовали и Вичан с Джангуком. Оказавшись на улице, ребята стали осматриваться, выискивая в толпе снующих туда-сюда людей Лалису. «Лалиса!» — выкрикнул Джиджун в надежде, что та отзовется, но только привлек к себе внимание прохожих. «Сейчас я ее наберу», — выдвинул прекрасную идею Юнха и полез в карман, а затем выругался вновь. «Проклятие! Телефон там!» Парни сразу полезли по своим карманам в поисках средств коммуникации. «Тоже», — поделился результатом изысканий Джиджун, — «на столе забыл». «Есть!» — выудил свой смартфон Джангук и, быстро его разблокировав, начал искать номер телефона Лалисы. «Быстрее!» — поторопил его Джиджун. Из дверей на улицу вывалились оставшиеся Мимибра и Тесус. «Успели?» — первым задал вопрос Джинсу. «Нет», — коротко ответил Юнха и прикрикнул на единственного прихватившего с собой телефон. «Да быстрее же!» «Нашел!» — радостно оповестил друзей Джангук и нажал на иконку вызова. Спустя 5 секунд он, глядя на друзей, растерянно произнес: «Выключен!» «Щебаль!» Трепавший до этого свою шевелюру, Юнха махнул рукой, выражая общее мнение. Ситуация складывалась крайне поганая. Студия звукозаписи. Спустя полчаса. Атмосфера в помещении царит тягостная. Ребята, собравшиеся здесь для того, чтобы приступить к записи второго трека, молча сидят кто где. После ухода или даже скорее бегства Лалисы начались разборки на тему, кто виноват и что с этим всем теперь делать. Первым под раздачу старших попал Джангук как инициатор просмотра клипа. Парень молча сносил все выпады в свой адрес, как и полагается младшему, пока ему на помощь не пришел Юнха, заявивший, что вообще-то Джангук предупредил их о том, что нужно успеть до прихода Лалисы закончить с этим делом. Мало того, он настаивал, дабы чего не вышло, поставить наблюдателя в дверной проем. После сказанного взгляды парней переместились на Мичжуна, коему, собственно, и выпала сия миссия. Впрочем, успешно проваленная, как показала практика. Разгореться очередной сваре не дал Джиджун, опустив всех с грешных небес на землю. «Смысл искать виноватых? Все хороши», — припечатал он и замолк. Вот и сидят парни, не зная, что делать дальше. Лидер на то и лидер, чтобы брать в сложные моменты ответственность на себя. Именно так и решил поступить Джиджун. Он поднялся и обвел пригорюнившихся мемберов и Тесу с строгим взглядом. «Мы не можем себе позволить тратить время впустую», — приступил к разъяснениям лидер. «Однажды Харабаджи мне кое-что сказал, и я хочу поделиться с вами его мудростью». Все навострили уши. Даже Хавон, валяющийся на полу и лазающий по сети, оторвал взгляд от смартфона. «Бывают моменты, когда все идет наперекосяк», — продолжил речь Джиджун. «Ага», — буркнул Джинсу. «Прям как сейчас, верно», — указал на него рукой оратор. «Так вот, и, если все уже случилось, нет смысла искать виновного, чтобы примерно его наказать». «Почему?» — подал голос Вичан. «Сейчас все поймешь», — строго глянул на друга Джиджун. «Не перебивай». «Извини, Хён», — стушевался парень, сразу после того, как получил толчок в плечо от сидевшего рядом Мичжуна. «Так поступают глупцы», — рубанул рукой Джиджун. «Умные люди начинают искать выход из сложившейся ситуации. Мне хочется думать, что все здесь относят себя к умным». Замолчав, лидер обвел вопросительным взглядом мемберов группы. Возражений, естественно, не последовало. Только что ехидная лисья морда Хавона расплылась в улыбке, но он быстро подавился чуть было не вырвавшимся комментарием, наткнувшись на взгляд Юнха, обещающий многое и явно не то, что может понравиться разумному. «Я не понял, Хён, а почему нельзя делать все сразу?» На этот раз вопрос задал Джангук. Он не пытался как-то поддеть старшего товарища. Ему было на самом деле интересно. «Ну, какого ты? Еще один. Может, заткнетесь уже?» Моментально полетели комментарии со стороны старших парней. «Все нормально», — поднял руку с раскрытой ладонью перед собой Джиджун. «Я отвечу. Потому что невозможно делать два дела одновременно, Джангук. По крайней мере, если желаешь получить нужный тебе результат, точнее результат лучший из возможных». «Понял», — Макры быстро закивал, чтобы кто чего не подумал на его счет. «Именно поэтому нам сейчас и желательно как можно быстрее нужно решить, что делать с Лалисой. А если говорить совсем откровенно, лидер повел шею и закончил, как извиняться-то будем?» На помещение вновь навалилась тишина. Однако, глядя на лица парней, можно было сказать, что слышится звук ворочающихся шестеренок в головах относительно юных мыслителей, вляпавшихся в историю. Первым воцарившееся молчание не выдержал Джинсу. Минут через пять, если что, не выдержал. Что, вообще никаких идей нет. Сделал он это на правах старшего. Парни запереглядывались, начали мотать головами и пожевать плечами, намекая, что, в общем, Джинсу прав. Признаваться всем было неприятно. А куда деваться? Великолепно. Не скрывая сарказма, воскликнул самый старший в группе, вскакивая на ноги. «Чего расшумелся?» Поморщившись, спросил Юнха. «У самого какие идеи? Или нас ждет очередная порция бессмысленной критики?» «Нет, не ждет», — с ехидством ответил на претензию Джинсу. «Предлагаю отправить Джиджуна в гости, чтобы он извинился за всех. В конце концов, он там уже бывал. Так что, про эпопею в свой день рождения Джиджун поведал друзьям при следующей встрече. Просто не видел смысла скрывать сей факт. Естественно, парни не преминули возможностью поржать над старшим товарищем. Веселье длилось около часа. Кем только со слов товарищей не был в тот день Джиджун. Но об этом история умалчивает. Впрочем, это еще не все. Лидер рассказал о подарке, сделанном ему сестрой, что повергло в некоторый шок мемберов и Тесус. Но и это был не конец. Нокаутировал друзей Джиджун очень технично, заявив, что с этого момента они все являются правообладателями трех треков в равных долях. Тем самым парень не просто укрепил свой статус, он его, можно сказать, забетонировал на века. «Умный ход, ты такой умный, Хён», — подал голос Хавон, несколько жеманно прижав руки к груди. «Я восхищен твоей мудростью. Она как свет луны в темную ночь озаряет нам путь». «Что не так?» — скривился Джинсу, не оценивший тонкую издевку. «Все не так», — высказался Юнха, сидевший за пультом, но лицом к друзьям, а не к оборудованию для звукозаписи. Вопросительный взгляд Джинсу переместился на него. Юнха закатил глаза к потолку. «Он не может туда пойти», — лаконично ответил он на вопрос самого старшего в группе. Это не возымело должного действия. Джинсу продолжал тупить. «Семья, их Харабаджи, запрет на общение», — прищурился и приподнял брови Юнха, прозрачно намекая на некоторую нестыковку в каком-то смысле логическом предложении Джинсу. Да, верно», — сообразил парень и закивал, а затем перевел взгляд на лидера. «Как-то я позабыл об этом. Извини, Джиджун». Тот лишь рукой махнул, и мозговой штурм был продолжен. На этот раз парни не сидели, как соляные столбы, тихо морщащие лбы. Они разбрелись по студии, изредка перекидываясь фразами, занимались при этом кто чем. Юнха, к примеру, надел наушники одним ухом и запустил запись первого трека. Через какое-то время к пульту подошли Джиджун с Джинсу и Хавоном. Парни о чем-то негромко переговаривались. Сидевшие на диване Вичан с Джангуком и Мичжуном тоже вели беседу. «Вообще никаких идей?» – спросил Мичжун. «Неа», – развел руки в стороны Вичан. «А у тебя?» – глянул на самого младшего в группе Мичжун. Джангук лишь головой помотал. Он до сих пор чувствовал себя последним придурком из-за произошедшего. По большому счету вины его в том не было. Хотел-то он как лучше. Вот только парень не был знаком с бессмертным выражением Виктора Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. «Смотри», — указал подбородком на старших Вичан. «Кажется, что-то придумали». Сидевшие на диване глянули на четверку у пульта. «Хорошая идея», — отчетливо произнес Джинсу. Джиджун тут же окликнул всех, и парни быстренько подтянулись поближе. «Звонить Нуне не буду», — лидер приступил к объяснению ситуации и идеи, что была обговорена старшими в группе. Сомневаюсь я, что она поймет. Нам остался один вариант решения проблемы. Он замолк и многозначительно посмотрел на Джангука. Вслед за ним то же самое проделали и остальные. Даже Вичан с Мичжуном перевели взоры на Макры. «Чего вы так смотрите?» Не выдержал самый младший в группе и начал переступать с ноги на ногу. «Тут такое дело», — с непредвещающей ничего хорошего улыбочкой заговорил Хавон, но был прерван. «Извиняться поедешь ты», — кратко и емко вывалил на друга информацию Юнха. «Я, я же это, я ведь», — засуетился Джангук и попытался увильнуть от такой чести. «А я не знаю, где она живет». Ему очень не хотелось ехать, тем более одному, а исходя из сказанного, именно это и предстояло сделать. Нет, он не был против извинений как таковых, но отдуваться за всех от чего-то не хотелось. Вот совершенно никакого желания не было. Говорить о том, что предстоящий поход в гости к девчонке его откровенно пугал, Джангук не стал. «Успокойся», — заговорил Джиджун. «Я знаю ее адрес». «Муахаха», — заржал Хавон. «Ну, еще бы». Джиджун скривился, но никак не отреагировал. «Не время», — подумал он и продолжил говорить, глядя на Джангука. «Для начала тебе придется связаться с ее подругой. Как ее там?» Син Чион, осознавший все Макры, понуро опустив голову, назвал имя. «Точно, Чион, ты звонишь ей, как хочешь, уговариваешь приехать к дому Лалисы. Я поеду с тобой», — Джиджун прихватил за руку собравшегося спрятаться у него за спиной старшего в группе. «И Джинсу тоже поедет. Кстати, а номер телефона этой Чион у тебя есть?» Пойманный в ловушку отступанец вяло кивнул. «Есть», — ответил он и полез в карман. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 2 ноября. Ужин. В гостиной за столом собралось практически все семейство Ким. Джоук час как вернулся домой. Он прямиком из аэропорта направился сюда, отправив отчет на работу по электронной почте. Пакпаа с Сухеном сидят на диване и смотрят какие-то тайские новости. Бабуле стало интересно, что происходит на родине. Из кухни с подносом в руках выходит Химии, заметив отсутствие старшей дочери, притормозив у коридора, кричит: «Сонми, иди за стол». «Хорошо, Омма, сейчас приду», — долетает ответ. «Вот и прекрасно», — негромко произносит женщина и направляется к столу. Только непонятно, где Лалиса бродит. Обещалась ведь еще утром, что придет к ужину. «Невестка, я кое-что забыла свати оставить», — отрывается от просмотра Пакпаа. «Ты когда в следующий раз поедешь?» «Не знаю, Омма», — замирает начавшая расставлять блюда на стол Химии и пожимает плечами. «Только если после Рождества». «Ладно тогда», — машет рукой бабуля. «Сама отвезу на днях». Под «сама отвезу на днях» естественно предполагается либо Хими, либо Джоук, ну или же Сонми, на крайний случай. Как-никак последняя получила права и теперь также входит в разряд извозчиков для старшего поколения. Сама Пакпаа водительских прав не имеет. Сухён свои просрочил за ненадобностью. Было принято решение начинать ужин без Лалисы, и спустя 5 минут практически все расселись за столом, за исключением Сонми. Старшая из дочерей от чего-то задерживается у себя в комнате. «Сонми!» — кричит Хими, поднявшись и приблизившись к дверному проему, ведущему в коридор. «Сонми, иди за стол. Только тебя ждем». «Иду», — странно писклявым голосом отвечает дочь. «Ну вот», — усаживаясь на место, кивает в сторону коридора Хими, потому что именно Пакпаа попросила ее позвать дочь. «Слышу». «Не глухая пока что», — ворчит бабуля и просит сына. «Передай салфетки». «Держи, Омма», — наклоняется почти через весь стол Джоук. «Не пойму, куда Лалиса подевалась», — наложив себе риса, делится некоторыми опасениями, зародившимися в душе, Хими. «Позвонила бы и все узнала», — взяв палочки в руку и примиряясь к блюду, советует Сухён. «У нее телефон выключен», — отвечает Хими. «Вот безголовая», — хлопает по столу Пакпаа, очевидно намекая на любимую внучку. «Сколько раз ей говорила, чтобы ставила телефон подзаряжаться на ночь, а в ответ только и слышу каждый раз: да-да, Хальмани, я помню». «ПФ, помнит она как же, сплошная безалаберность, а не ребенок. Думаете, разрядился?» — с надеждой в голосе задает вопрос Хими. «Прекращай все подряд дорамы смотреть, невестка», — нравоучительно произносит Пакпаа, намекая на то, что в них происходит порой с главными героями. «Насмотришься разных глупостей. Потом они в голову первыми и приходят. Что же еще-то могло случиться? Украли?» Намек был на невероятное похищение Лалисы, настолько прозрачным, что не требовал уточнений. «Омма, что ты такое говоришь?» — столько и укора во взгляде произносит Джоук и обращается к супруге. «Наверняка заболтались с Чион, сидя где-нибудь в кафе. Такое ведь уже было, точно. Подскакивает Хими, надо чаён набрать. Она наверняка знает, где Лалиса. Вполуха слушавший разговор Сухён хмыкает, но продолжает молча кушать. У него нет ни малейшего сомнения в том, что с внучкой все в порядке. Он-то в отличие от остальных прекрасно видит, в кого пошла девочка. Взгляд, брошенный на задумавшуюся супругу, красноречивее тысячи слов. В гостиную с ноутбуком в руках заходит похихикивающая Сонми и, не обращая никакого внимания на вопросительные взгляды, ставит его на стол, предварительно освободив место. «Вы обязаны это увидеть», — говорит она и плюхается на стул. «Не помешало бы экраном к нам повернуть». «Пталь, дочь», — советует Джук. «Блин», — дергается Сонми и выполняет озвученное отцом. «Готовы?» Получив одобрительные кивки, девушка нажимает на пробел, и аппарат начинает воспроизводить уже загруженное видео. Все очень внимательно смотрят на экран, где в уже смотренную пересмотренную серию через дверь в кафе забегает Лалиса. Правда, на этот раз события разворачиваются несколько иным образом. Убилась, вскакивает с места Хими, но тут же падает обратно, когда ее младшая дочь выпрыгивает из-за дивана. Ох, нет, слава богу, первый этаж здания, где находится квартира семьи Ким. Это же время. К лифту неспешный, можно даже сказать ленивым, шагом подходит Лалиса. Вид у девочки задумчивый и грязный. Помимо всего прочего, она еще и мокрая. За спиной висит все тот же рюкзачок, только вот его вид напоминает что-то, почему совсем недавно потоптались. Вместо того, чтобы сразу идти домой, решил в очередной раз проветриться и наткнулся на малых размеров спортивную площадку с футбольным полем. Настроение, вконец изгаженное некоторыми уродами, намекало на то, что сейчас лучше побыть одному. Что, собственно, я и проделал, дабы хоть как-то устаканиться полетевшие из меня во все стороны молнии. Жгучее желание дать кому-нибудь, в данном случае неважно кому, в морду необходимо было гасить. И гасить наглухо, чтобы чего не вышло. Как назло, ко всему, что произошло со мной за день, еще и погода испортилась. Добавилась мелкая морось с небес. Несколько экспрессивно высказавшись в их адрес, в смысле небес, присел на скамеечку, сняв из-за спины рюкзачок и положив его рядом. Именно в этот миг голову посетила, как мне тогда показалось, гениальная мысль, а почему бы не сыграть в футбол? Мяча, к сожалению, под рукой, то есть под ногой, не оказалось. Но это ничего, его в полной мере, хоть и не совсем, но, можно даже сказать, с лихвой заменил рюкзачок, который от чего-то бесил не меньше, чем все говнюки и уроды, что сегодня издевались над звездой экрана. Полноценно поиграть, разумеется, не получилось. Но когда русского человека останавливала подобная мелочь, пинать, оказывается, можно не только мяч. Подходит практически любая хрень, об которую ноги не сломаешь. В данном случае этакой палочкой-выручалочкой послужил рюкзачок. Спасибо ему большое и покойся с миром. Не выкинул его только потому, что там были пара учебников и кое-какие школьные принадлежности, да прочая мелочь, которую приходится таскать с собой. Дернул плечами, стоя возле лифта. За спиной что-то загремело и, судя по звуку и ощущениям, осыпалось на дно истерзанного рюкзака. Хоть душу отвел, хмыкнул я и вслух произнес: «Фигня, новый куплю». Ожидая, пока лифт донесет к заветному этажу, осознал, что промок до самых трусов. Но мне отчего-то не холодно и не жарко. Просто нормально. Странно, прикинул про себя и вышел в коридор, когда двери лифта услужливо открылись на нужном этаже. Когда оказался в квартире и начал снимать обувь, до ушей донеслись подозрительные звуки, напомнившие мне о том, о чем вообще вспоминать не хотелось категорически. Тем временем в гостиной шло веселье. Нет, разумеется, ничего подобного тому, что творилось в звукозаписывающей студии, здесь не было. Однако улыбки и тихий смех некоторых представителей семейства Ким намекали на то, что просмотр ролика с участием младшей дочери Читы Ким произвел таки определенное воздействие. «Ну, Саньо, ну дает», промакивая глаза салфеткой, произнесла Пак Пая, находясь под впечатлением от просмотра ролика. Сидящий рядом, Сухён, похохатывая, пытается зацепить рис из тарелки. После пары неудавшихся заходов дед бросает это дело. Хими опустила голову на плечо смеющегося Джука. Женщина не может сдержать улыбку. Единственный, можно сказать, убитой жертвой является Сонми, валяющаяся на диване. Девушку корежит от того, что смеяться она уже не может. Вместо этого она тихонечко всхлипывает, с натугой набирая в грудь воздух. В дверном проеме появляется вся испачканная в грязи, как свинтус, Лалиса. По странному стечению обстоятельств, ноутбук повернут экраном как раз к дверному проему. Там, запечатленная последним кадром, стоит героиня дорамы с возмущенным и красным лицом, которую играла младшая дочь Читы Ким. И вы туда же, слышат присутствующие нечто похожее на рык, а следом топот ног. Лалиса вскрикивает, заметившая лишь спину дочери, Хими подскакивает, устремившись следом. Все как один смотрят в сторону, где только что исчезла младшенькая. Да, хмурится Сухён, как-то нехорошо получилось. Ох-хо-хо-о, выдыхает Пакпая. И действительно, нехорошо. Джоук молча хлопает глазами, чувствуя себя при этом последним человеком на планете Земля, которым ему сейчас хотелось бы быть. Но вот незадача, он именно этот человек. Идемте. Чего расселись? Командует поднявшаяся на ноги Пакпая. Никто не спорит. А, остановившийся было Джоук указывает на продолжающую корчиться на диване дочь, что до сих пор не способна коммуницировать. «Оставь», – машет рукой бабуля, – «от нее сейчас только один вред будет. Нечто мне подсказывает, что и от нас много пользы не наберется», – кривится Сухён. «Полагаешь, сильно обиделась?» – переводит на него взгляд супруга. «Ну-у-у», – тянет дед и чешет подбородок. «После того, что мы от нее услышали, думается, что, да, намек на то, что они являются не первыми осмеявшими сегодня девочку, был очевиден». Только сейчас до Пакпая дошел смысл брошенной внучкой фразы. «Беда», – задумчиво произносит она и вновь командует. «Идем исправлять, что натворили». Квартира семьи Ким. Час спустя, у закрытой двери, ведущей в комнату младшей дочери, стоит Хими с небольших размеров подносом в руках, заставленным разного рода мисочками и чашечками с едой. Как ни странно, но даже уговоры Хельмани не помогли. Лалиса наотрез отказывается разговаривать с кем бы то ни было. Это, не говоря уже о том, что она еще и заперлась у себя. К тому ж, отказалась от ужина в ультимативной форме. «Не хочу есть. И вообще оставьте меня в покое». Визгливый вопль из-за двери последовал сразу после того, как Пакпая попыталась подкупить внучку вкусным ужином, от которого на памяти родни, к слову, Лалиса отказалась, кажется, впервые в жизни. На табуреточке у двери стоит поднос, поскреблась в дверь Хими. «Покушай, пожалуйста, дочка, не заставляй меня волноваться, и прости за то, что смеялась над тобой». Женщина прислушалась к происходящему за преградой. В комнате царила тишина. «Ну и что теперь делать?» – пробормотала она, разворачиваясь. «Голодная ведь совсем, как же так вышло?» «Нацепил наушники и сижу за синтезатором, стараясь записать очередную композицию. Я вообще-то это дело не забросил, записывать вспомнившиеся мелодии. Просто времени совсем нет. Вот и пришлось отложить сие увлекательное, как по мне, занятие до лучших времен. Как показала практика, худшие тоже дают некоторую свободу. Никого не хочу видеть и слышать». Предательство семьи отказалось последней каплей. Только увидел чертов ноутбук и меня на экране, да смеющиеся лица бабули и мамы, как внутри что-то взорвалось и ударило в мозг. Чуть было не высказал все, что рвалось наружу. Сдержался кое-как. Пальцы плавно касаются лакированных клавиш и привнося в эту реальность совершенно новую композицию. Слинтмансил, аньентанце анфорал. Сижу и занимаюсь любимым делом. Чувствую, как злость отступает и на смену ей приходит меланхолия.